Глава 18. Прилег, не спал, только продрог, и теперь рассвет. Быстро, нечетко, слов не кончая, как бегущий оставляет след неполной подошвы, писал Цинцинат. Теперь воздух бледен, и я так озяб, что мне кажется, отвлеченное понятие «холод» должно иметь форму моего тела, и сейчас за мною придут. Мне совестно, что я боюсь, а боюсь я дико. Страх, не останавливаясь ни на минуту, несется с грозным шумом сквозь меня, как поток, и тело дрожит, как мост над водопадом. И нужно очень громко говорить, чтобы за шумом себя услышать. Мне совестно. Душа опозорилась. Это ведь не должно было бы быть. Только на коре русского языка могло вырасти это грибное губье сослагательное. О, как мне совестно, что меня занимают, держат душу за полу вот такие подробы, подрости. Лезут мокрые прощаться, лезут какие-то воспоминания. Я, дитя, с книгой сижу у бегущей шумом воды на припеке, и вода бросает колеблющийся блеск на ровные строки старых-старых стихов. О, как на склоне! Ведь я знаю, что этого не надо. И суеверней ни воспоминаний, ни боязни, ни этой страстной икоты. И суеверней. И я так надеялся, что будет все прибрано, все просто и чисто. Ведь я знаю, что ужас смерти — это только так, безвредное, может быть, даже здоровое для души. Содрогание, захлебывающийся вопль новорожденного или неистовый отказ выпустить игрушку. И что живали некогда в вертепах, где звон вечной капели и сталактиты, смерторадостные мудрецы, которые — большие путаники, правда — а по-своему одолели. И хотя я все это знаю, и еще знаю одну главную, главнейшую вещь, которую никто здесь не знает, все-таки смотрите, куклы, как я боюсь, как все во мне дрожит и гудит, и мчится. И сейчас придут за мной, и я не готов, мне совестно. Цинцинат встал, разбежался и головой об стену. Но настоящий Цинцинат сидел в халате за столом и глядел на стену, грызя карандаш, и вот, слегка зашаркав под столом, продолжал писать чуть менее быстро. «Сохраните эти листы. Не знаю, кого прошу, но сохраните эти листы. Уверяю вас, что есть такой закон, что это по закону. Справьтесь, увидите. Пускай полежат. Что вам от этого сделается? А я так, так прошу. Последнее желание нельзя не исполнить. Мне необходима хотя бы теоретическая возможность иметь читателя, а то право лучше разорвать. Вот это нужно было высказать. Теперь пора собираться». Он опять остановился. Уже совсем прояснилось в камере, и по расположению света Цинцинат знал, что сейчас пробьет половина шестого. Дождавшись отдаленного звона, он продолжал писать, но теперь уже совсем тихо и прерывисто, точно растратил всего себя на какое-то первоначальное восклицание. «Слова у меня топчутся на месте», — писал Цинцинат. «Зависть к поэтам. Как хорошо должно быть пронестись по странице и прямо со страницы, где остается бежать только тень, сняться и в синеву. Неопрятность экзекуции, всех манипуляций, до и после. Какое холодное лезвие, какое гладкое топорище, наждачной бумажкой. Я полагаю, что боль расставания будет красная, громкая. Написанная мысль меньше давит, хотя иная, как раковая опухоль. Выразишь, вырежешь, и опять нарастает хуже прежнего. Трудно представить себе, что сегодня утром, через час или два. Но прошло и два часа, и более, и как ни в чем не бывало, Родион принес завтрак, прибрал камеру, очинил карандаш, накормил паука, вынес парашу. Цинцинат ничего не спросил, но когда Родион ушел, и время потянулось дальше обычной своей трусцой, он понял, что его снова обманули, что зря он так напрягал душу, и что все осталось таким же неопределенным, вязким и бессмысленным, каким было. Часы только что пробили три или четыре, Задремав и наполовину проснувшись, он не сосчитал ударов, а лишь приблизительно запечатлел их звуковую сумму, когда вдруг отворилась дверь и вошла Марфенька. Она была румяна, выбился сзади гребень, вздымался тесный лиф черного бархатного платья. При этом что-то не так сидело. Это ее делало кривобокой, и она все поправлялась, одергивалась или на месте быстро-быстро поводила бедрами, как будто что-то под низом неладно, неловко. «Васильки тебе», — сказала она, бросив на стол синий букет. И почти одновременно, проворно откинув с колена подол, поставила на стул полненькую ногу в белом чулке, натягивая его до того места, где от резинки был на дрожащем нежном сале тесненный след. И трудно же было добиться разрешения. Пришлось, конечно, пойти на маленькую уступку. Одним словом, обычная история. «Ну, как ты поживаешь, мой бедный Цинцинатик?» «Признаться, не ждал тебя», — сказал Цинцинат. «Садись куда-нибудь». «Я уже вчера добивалась, а сегодня сказала себе, лопну, а пройду». «Он час меня держал, твой директор. Страшно, между прочим, тебя хвалил». «Ах, как я сегодня торопилась, как я боялась, что не успею». «Утречком на интересный ужас, что делалось». «Почему отменили?» — спросил Цинцинат. «А говорят, все были уставши, плохо выспались. Знаешь, публика не хотела расходиться. Ты должен быть горд». Продолговатые, чудно отшлифованные слезы поползли у Марфеньки по щекам, подбородку, гибко следуя всем очертаниям. Одна даже дотекла до ямки над ключицей. Но глаза смотрели все так же кругло, топырились короткие пальцы с белыми пятнышками на ногтях. И тонкие губы, скоро шевелясь, говорили свое. «Некоторые уверяют, что теперь отложено надолго. Да ни от кого по-настоящему нельзя узнать. Ты вообще не можешь себе представить, сколько слухов. Какая бестолочь!» «Что ж ты плачешь?» — спросил Цинцинат, усмехнувшись. «Сама не знаю. Измоталась. Грудным боском. Надоели вы мне все. Цинцинат, Цинцинат. Ну и наделал же ты делов. Что о тебе говорят, это ужас. Ах, слушай!» Вдруг переменила она побежку речи, заулыбавшись, причмокивая и прихорашиваясь. «На днях, когда это было? Да, позавчера. Приходит ко мне, как ни в чем не бывало, такая мадамочка, вроде докторши, что ли, совершенно незнакомая, в ужасном ватерпруфе, в непромокаемом плаще, и начинает. Так и так. Дело в том, вы понимаете...» Я ей говорю: «Нет, пока ничего не понимаю». Она: «Ах, нет, я вас знаю, вы меня не знаете». Я ей говорю: Марфенька, представляя собеседницу, впадала в тон суетливый и бестолковый, но трезво тормозила на растянутом. Я ей говорю и, уже передавая свою речь, изображала себя, как снег, спокойный. Одним словом, она стала уверять меня, что она твоя мать. Хотя, по-моему, даже с возрастом не выходит. Но все равно. И что она безумно боится преследований, будто, значит, ее и допрашивали, и всячески подвергали. Я ей говорю: «При чем же тут я, и отчего, собственно, вы желаете меня видеть?» Она: «Ах, нет, так и так, я знаю, что вы страшно добрая, что вы все сделаете». Я ей тогда говорю: «Отчего, собственно, вы думаете, что я добрая?» Она: «Так и так, ах, нет, ах, да». И вот просит, нельзя ли ей дать такую бумажку, чтобы я, значит, руками и ногами подписала, что она никогда не бывала у нас и с тобой не видалась. Тут, знаешь, так смешно стало Марфеньке, так смешно. Я думаю, протяжным низким голоском, что это какая-то ненормальная, помешанная, правда? Во всяком случае, я ей, конечно, ничего не дала. Виктор и другие говорили, что было бы слишком компрометантно. Что значит, я вообще знаю каждый твой шаг, если знаю, что ты с ней не знаком. И она ушла, очень, кажется, сконфуженная». «Но это была действительно моя мать», — сказал Цинцинат. «Может быть, может быть. В конце концов, это не так важно. А вот почему ты такой скучный, кислый, Цинцин? Я думала, ты будешь так рад мне, а ты...» Она взглянула на койку, потом на дверь. «Я не знаю, какие тут правила», — сказала она вполголоса. «Но если тебе нужно, Цинцинатик, пожалуйста, только скоро». «Оставь», — «Что за вздор?» — сказал Цинцинат. «Ну, как желаете. Я только хотела тебе доставить удовольствие, раз это последнее свидание и все такое. Ах, знаешь, на мне предлагает жениться... Ну, угадай, кто?» «Никогда не угадаешь. Помнишь, такой старый хрыч одно время рядом с нами жил? Все трубкой смердел через забор, да поглядывал, когда я на яблоню лазила. Каков? И главное, совершенно серьезно. Так я за него и пошла, запугала рваная. Фу! Я вообще чувствую, что мне нужно хорошенько, хорошенько отдохнуть. Зажмуриться, знаешь, вытянуться, ни о чем не думать, отдохнуть, отдохнуть. И, конечно, совершенно одной или с человеком, который действительно бы заботился. Все понимал, все...» У нее опять заблестели короткие, жесткие ресницы и поползли слезы, змеясь по ямкам яблочно-румяных щек. Цинцинат взял одну из этих слез и попробовал на вкус. Не соленая и не солодкая, просто капля комнатной воды. Цинцинат не сделал этого. Вдруг дверь взвизгнула, отворилась на вершок. Марфеньку поманил рыжий палец. Она быстро подошла к двери. «Ну что вам, ведь еще не пора, мне обещали целый час», — прошептала она скороговоркой. Ей что-то возразили. «Ни за что», — сказала она с негодованием. «Так и передайте. Уговор был, что только с дирек». Ее перебили. Она вслушалась в настойчивое бормотание. Потупилась, хмурясь и скребя туфелькой пол. «Да уж ладно», — грубовато проговорила она и с какой-то невинной живостью повернулась к мужу. «Я через 5 минуточек вернусь, Цинцинатик». Пока мест она отсутствовала, он думал о том, что не только еще не приступил к неотложному, важному разговору с ней, но что не мог теперь даже выразить это важное. Вместе с тем у него ныло сердце, и все то же воспоминание скулило в уголку. А пора было от всей этой тоски поотвыкнуть. Она вернулась только через 3 четверти часа. Неизвестно по поводу чего презрительно, в нос усмехаясь. Поставила ногу на стул, щелкнула подвязкой и, сердито одернув складки около талии, села к столу, точь-в-точь, как сидела давеча. «Зря», — произнесла она с усмешкой и начала перебирать синие цветы на столе. «Ну скажи мне что-нибудь, Цинцинатик, петушок мой. Ведь я, знаешь, их сама собирала. Маков не люблю, а вот эти — прелесть». «Не лезь, если не можешь», — другим тоном неожиданно добавила она, прищурившись. «Нет, сын, это я не тебе». Вздохнула. «Ну скажи мне что-нибудь. Утешь меня». «Ты мое письмо», — начал Цинцинат и кашлянул. «Ты мое письмо прочла внимательно? Как следует?» «Прошу тебя», — воскликнула Марфенька, схватясь за виски. «Только не будем о письме». «Нет, будем», — сказал Цинцинат. Она вскочила, судорожно оправляясь, и заговорила сбивчиво, слегка шепеляво, как говорила, когда гневалась. «Это ужасное письмо. Это бред какой-то. Я все равно не поняла. Можно подумать, что ты здесь один сидел с бутылкой и писал. Не хотела я об этом письме. Но раз уже ты... Ведь его, поди, прочли передатчики, списали, сказали, ага. Она с ним заодно, коли он ей так пишет. Пойми, я не хочу ничего знать о твоих делах. Ты не смеешь мне такие письма, преступления свои навязывать мне». «Я не писал тебе ничего преступного», — сказал Цинцинат. «Это ты так думаешь. Но все были в ужасе от твоего письма. Просто в ужасе. Я дура, может быть, и ничего не смыслю в законах. Но и я чутьем поняла, что каждое твое слово невозможно, недопустимо. Ах, Цинцинат, в какое ты меня ставишь положение? И детей? Подумай о детях. Послушай, ну послушай меня минуточку», — продолжала она с таким жаром, что речь ее становилась вовсе невнятной. «Откажись от всего, от всего. Скажи им, что ты не виновен, а что просто куражился. Скажи им, покайся, сделай это. Пускай это не спасет твоей головы, но подумай обо мне. На меня ведь уже пальцем показывают. Вот она, вдова, вот...» «Постой, Марфенька, я никак не пойму, в чем покаяться?» «Так, впутывай меня, задавай каверзные. Да кабы я знала, в чем, то значит, я и была бы твоей соучастницей. Это ясно. Нет, довольно, довольно. Я безумно боюсь всего этого. Так в издании 1966 года. В журнальной публикации и в первом издании «Я безумно боюсь об этом». Скажи мне в последний раз, неужели не хочешь? Ради меня, ради всех нас. «Прощай, Марфенька», — сказал Ценцинат. Она задумалась, сев, облокотившись на правую руку, а левой чертя свой мир на столе. «Как нехорошо, как скучно», — проговорила она, глубоко-глубоко вздохнув. Нахмурилась и провела ногтем реку. «Я думала, что свидимся мы совсем иначе. Я была готова все тебе дать. Стоило стараться. Ну, ничего не поделаешь». Река впала в море с края стола. «Я ухожу, знаешь, с тяжелым сердцем». «Да, но как же мне вылезти?» Вдруг невинно и даже весело спохватилась она. «Не так скоро придут за мной. Я выговорила себе бездну времени». «Не беспокойся», — сказал Ценцинат. «Каждое наше слово сейчас отопрут». Он не ошибся. «Плящай, плящай!» — залепетала Марфенька. «Постойте, не лапайтесь, дайте проститься с мужем. Плящай! Если тебе что нужно, в смысле рубашечек или там... Да, дети просили тебя крепко-крепко поцеловать. Что-то еще. Ах, чуть не забыла. Папаша забрал себе ковшик, который я подарила тебе, и говорит, что ты ему будто...» «Поторапливайтесь, барынька», — перебил Родион, фамильярной коленкой подталкивая ее к выходу.